«Тогда разреши начать мне». Вместо ответа мужчина величаво кивнул. «Ладно, что хочешь услышать? Отвечу на что смогу. Почему ты пришел именно сюда?» Для Байтера вопрос, судя по всему, оказался неожиданным. Он пару раз моргнул, а затем рассмеялся. «А я уж думал, попросишь непременно рассказать о себе. Но как бы объяснить? В первую очередь я организовал встречу здесь потому, что это место целесообразно для моего обеденного стола. Обширное и в то же время крайне роскошное, не находишь? Мы как будто на дне морском». С точки зрения Минору, вершина крыши в 60 метрах над землей не очень-то походила на океанские глубины. Но в общих чертах мысль он понял. Впрочем, он тут же спохватился и продолжил, не давая Байтру сказать ничего другого. А во вторую... «Все просто. Нам никто не помешает. Итак, моя очередь, парень». С этими словами Байтер взмахнул рукой, указывая за спину. «Вы с той девушкой настоящие брат и сестра?» Минору промедлил. Совесть не обязывала давать честный ответ тому, кто пытается их с Нори прикончить. И все же опасаясь, что если собеседник углядит в его словах ложь, обмен вопросами подойдет к концу, Минору неохотно покачал головой. «Нет, в детстве меня приютила ее семья. А, мой черед, ты недавно сказал, что... во мне не заинтересован. Но тогда почему напал на нас с сестрой?» Байтер ответил, снова вычурно жестикулируя. «Точнее, я говорил, что не заинтересован в тебе. А твоя способность, напротив, очень даже любопытна. Как именно ты создаешь ту прозрачную скорлупу? Насколько она тверда? Наконец, почему в тебе зародилась эта сила? Хочу узнать. Страшно хочу». Скрестил Байтер до того разведенные руки на груди. «Так поведай же, рогатца, из-за чего тебя приняли в ее семью? Что произошло в твоем детстве?» Чуть ли не облизывая губы, Байтер наклонился вперед. Зрачки в его узких глазах вспыхнули светло-красным. Минору почувствовал, как клетка в глубинах сознания, где он заточил память о 8-м году своей жизни, дала трещину. Со скрежетом сжал зубы. Он не обязан рассказывать ему правду. Но понимал, что ложь раскроется. Разговор нужно продлить хотя бы на лишнюю секунду. И вдохнув и выдохнув несколько раз, Минору сдавленно произнес. «Из-за того, что такой же, как ты, ублюдок, убил мою семью». И тогда уголки губ Байтера вмиг поднялись. Обнажившиеся зубы сверкнули металлическим блеском. Подавшееся вперед тело выгнулось, словно пружина, и Руби Ай звонко расхохотался. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Понятно! Вот оно что! Теперь-то все ясно! Всю семью вырезали, выжил ты один! Вот почему эта скорлупа! Эцеленти, теперь мне все больше хочется тебя укусить!» «Кости твои пропитаны ароматом слез!» Щелк. Послышалось из челюсти выгнувшегося Байтера. А затем в нос ударила вонь жестокого, свирепого, бессердечного зверя. Запах Руби Ая. «Ах, увы, не могу больше терпеть. Довольно интервью. Что ж, давай насладимся от всей души». Щелк, щелк, щелк. «Банкетом! Только для нас! С тобой!» Щелк-щелк-щелк. Хрустели кости. Заостренные челюсти запрокинулись ввысь к ночному небу. Когда же Байтер резво выпрямился, он уже перестал быть человеком. Вместо него предстала знакомая, уже виденная 3 днями ранее в парке Акигасы форма акулы-человека. За растянувшейся на всю громадную морду дикой улыбкой, обливаемой лунным светом, сиял кинжально-острый ряд зубов. «Итак, сперва еще раз попытаем счастье тигровой акулой!» Сказал он искаженным голосом, после чего наклонился вперед еще сильнее. Под натянувшимся смокингом вздымались бугры могучих мышц. «Оболочку нужно!» Думал Минору, чувствуя, как трепещет самый центр его мозга. Но развернуть оболочку не мог. Дыхание, легкие, они его не слушались. Ему только и оставалось, что нервно дышать. Глубоко втянуть воздух, задержать его в легких, надавить этой массой на сёрт Ай в грудной клетке, тем самым активировав защитный барьер. Все это у него не получалось. Туфли Байтера яростно оттолкнулись от стальной кровли. Рослая фигура набросилась на Минору с поистине акульей мощью, в одно мгновение распахнув треугольные челюсти. Оставив попытки активировать способность, Минору, что было сил, отпрыгнул вправо. Акульи клыки прошли всего в нескольких сантиметрах от левого кроссовка. Зубы стремительно прыгнувшего Байтера сомкнулись на толстой почти полметра толщиной стальной балки, удерживающей плиту из нержавеющей стали. Раздался громкий лязг, и, осыпаясь снопами ослепительных искр, часть стального каркаса раскрошилась, словно печенье. Едва устояв на ногах, Минору в изумлении вытаращил глаза. Рассмотрев следы укусов на дверях его дома и пожарной лестницы ССА, он сделал вывод, что зубы Байтера способны раскромсать даже металл. Но даже представить не мог, что клыки настолько невероятно острые. Что уж там, на такую крупную балку даже промышленному алмазному резаку потребовалось бы несколько минут. Если Минору попадет под укус без оболочки, мигом останется без рук и ног. «Успокойся». «Успокойся и сделай глубокий вдох!» Но сколько бы он себе это ни повторял, легкие совершенно не желали подчиняться. Воздух собирался каким-то комом прямо перед трахеей и выходил наружу. Байтер же, не спеша поднявшись, выплюнул большой кусок стали и яростно прыгнул вновь, раскинув руки в стороны. Видимо, чтобы на этот раз Минору не смог отскочить. Акула приближалась с ужасающим шипением. И Минору пригнулся, чтобы оказаться ниже траектории зубов. Но если остаться на месте, его придавит тушей. Потому Минору без колебаний ринулся Байтеру под живот и, проскользнув между длинных ног, оказался позади. После чего кувыркнулся вперед и вернулся на ноги, не теряя инерции. «Дыхание до сих пор не слушается. Если б только успокоить его хоть ненадолго. Вот только как? У противника смертоносные зубы и длинные руки. Схватит, и все, конец». В эту секунду его кроссовки с визгом скользнули по стальной плите. «Точно. Вот что мне остается. Вот в чем я, быть может, превосхожу даже Байтера. Бежать!» Вместо того, чтобы обернуться к противнику, Минору пригнулся и изо всех сил оттолкнулся от кровли. Акула-людоед гналась за ним по пятам. Он с затылком ощущал, как острые ее клыки. Не обращая внимания на подкашивающиеся ноги, Минору мчался через просторную крышу суперарены. В спринте он особо не блистал, но знал, как при этом правильно двигаться. Расслабить плечи и ритмично, размашисто раскачивать руками. Держать в уме центр тяжести и в угоду гравитации постоянно наклонять тело вперед. Бежал он анаэробно, то есть не дыша. До сих пор дрожащая в конвульсиях диафрагма замерла, тогда-то он выпустил скопившийся в легких углекислый газ. Шаги Байтера отстали, а подавшиеся в панику мысли постепенно устаканились. В центре груди колыхнулся смолено-черный сёрт Ай. «Пора!» Резко затормозив обеими ступнями, Минору набрал полную грудь воздуха, наполнил легкие и сжал диафрагму. Перед глазами поплыла синеватая пелена, звуки и холод отступили. Тело приподнялось в воздух на 3 сантиметра. Когда Минору оглянулся, перед ним предстал приближающийся раскинутыми руками силуэт акулы-человека на фоне соседнего ССА небоскреба. Неслышно взревев под покровом защитной оболочки, Минору повернулся к Байтеру и ринулся навстречу головой вперед. Хоть он и вонзился в обтянутую смокингом грудь, ни отдачи, ни толчка он практически не почувствовал. Похоже, барьер каким-то образом искажал даже 3 закона Ньютона. Несмотря что сам Минору весил немного, отлетел от столкновения как раз Байтер. Акула-человек повалился спиной на стальную плиту, и на этот раз Минору напал сам. Имитируя виденное в телепередачах про рукопашные бои, он уселся сверху и стал поочередно опускать крепко сжатые кулаки. Первый удар угодил Байтеру в левое плечо, второй попал по горлу. Однако намеченный в нижнюю челюсть третий, правый, остановился на полпути. Неожиданно распахнувшийся рот заглотил его кулак вместе с барьером. И на этот раз Минору явственно почувствовал жесткий толчок. Над рукой, которую он больше не мог ни высвободить, ни даже сдвинуть хоть на сантиметр, ярко вспыхнули красным глаза Байтера. Претерпевшая удар головой правая сторона груди отдавала жгучей болью. Побитые кулаками левое плечо и ключица кололи, может быть, даже остались трещины на костях. Все-таки он слегка недооценил физические способности рогаться. Не знал, что бегает он быстрее, чем ежедневно потеющий в тренажерном зале ТКС. И что пацан сделает вид, что убегает, а затем развернется и набросится в ответ. И не только это оказалось за гранью ожиданий. Мальцу он этого рассказывать не стал, но была еще одна причина, по которой ТКСу выбрал полем боя крышу Сайтама Суперарены. Покрытие ее целиком состоит из плит нержавеющей стали. А значит, поскользнуться на них куда легче, чем на земле или асфальте. Поверхность прозрачной оболочки на теле рогатца необыкновенно гладка. И при этом чрезвычайно тверда. Если этот материал – что-то вроде невероятно твердого стекла, тогда ноги его должны были скользить по поверхности металлических плит и постоянно заплетаться. Однако юнец, когда неожиданно затормозил и бросился на таран, даже не покачнулся. Как будто стоял на кровле надежнее, чем ТКС в своих туфлях с резиновыми подошвами. Как это вообще возможно, решительно не ясно. Впрочем, силы, данные глазом, всегда были за гранью здравого смысла. Не стоило удивляться, что их носитель может и такое. Как тогда, в заброшенном здании, когда плоть ТКС восстановилась безупречно, нет. За гранью безупречности при отсутствии еды и воды. Неожиданная контратака оставила легкие травмы. Но так или иначе, юнец теперь в его руках. Точнее, в зубах. Такаясу уже не позволит ему сбежать из этого положения, да и вообще ничего сделать не позволит. А теперь, сперва он разгрызет в клочья его правую руку вместе со скорлупой. А понаблюдав, как тот корчится и кричит в агонии, съест и другую. Затем правую ногу. И левую. Поскольку малец умеет так быстро бегать, кость ТКСу обещала достаться прекрасная и твердая. Когда пацан останется без конечностей, а от обильного кровоизлияния потеряет даже голос, на его глазах в пасти пропадет и женщина. Он оставит ее в живых, пока не кончится действие таблеток со снотворным из барбитуровой кислоты, с таким трудом добытых. Мальцу она должна приходиться с водной сестрой, но из-за этого аромат может даже получиться будоражащим и волнующим. За этими мыслями в голове у ТКСу где-то глубоко кольнула странная боль. Не придав ей значения, он оторвал от земли правое колено мальца и, увлекая челюстями за правую руку, повалил на левый бок. Естественно, не разжимая рта. В свою очередь, повалившись на противника, он отразил его удар левой и вложил в челюсти всю силу прикуса, что давал режим тигровой акулы. Из глотки просочился свирепый рык. Скулы заскрипели. Мелко задрожали клыки, оказавшиеся под чудовищным давлением. И все же... Барьер юнца, как и 3 дня назад, остался цел. Ни трещинки, ни вмятинки. Твердыня, превзошедшая границы понятия материал, выстаивала перед мощью тигровой акулы, отказываясь рассыпаться. Текстура говорила, что простой он так хоть несколько минут, расщепить ее так и не сможет. «И все-таки мальчик!» «Я тоже уже не тот, что был 3 днями ранее», — мысленно обратился он к пареньку, не выпуская руки, и ухмыльнулся правым уголком рта. Тогда, в промёрзшем здании, кое-что спасло Такаэсу, который хоть и восстанавливал ожоги на лице, умирал от истощения. Разбросанные по полу стальные болты и гайки. Разумеется, как бы человек ни лизал и ни грыз металл, ни одной калории из него извлечь не удастся. Но есть в мире существа, способные питаться железом. Это тионовые железобактерии, впитывающие питательные вещества посредством превращения двухвалентного железа в трехвалентное. Сложно сказать наверняка, но, быть может, аналогичный механизм выявился в теле ТКСу. Так или иначе, каждый раз, когда он съедал гайку, пустота в желудке отступала, а ожоги заживали быстрее. В кромешной тьме ТКСу ползал по пыльному полу, собирал на ощупь металлические комочки и складывал в рот по одному, после чего жадно пережевывал. Словно несмышленый младенец или дикий зверь. Было унизительно, но в то же время и по-своему радостно. Вот это называется «есть». А вся эта высокая кулинария и расфуфыренная сервировка – ничто иное, как показуха. Гайки на вкус сами собой стали казаться сладкими карамельками, а болты приобрели вкус печенья. Когда же в полубессознательном сборе металла желудок наполнился до отказа, Такаэсу снова провалился в глубокий сон. Былые дни ему больше не являлись. Немного погодя наступил рассвет, и когда он проснулся, то почувствовал себя отдохнувшим, а видоизмененные челюсти вернулись к обычному состоянию. Ожог, по ощущениям третьей степени, бесследно затянулся. При движениях больше ничто не болело. И это еще не все. Каждый зуб, как на подбор, сиял серебром, будто пропитанный им, и при щелчке пальцем издавал чистый звон. Одетый в спорткостюм, ТКСу вернулся в отель и выселился из номера, едва только принял душ. К моменту, когда он взялся за ручку двери, стоявшей на подземной парковке Мазерати, образ действий уже сложился в план. Отыскать того мальца, отследить его дом, проследовать и напасть в безлюдном месте, и, если таковых не найдется, выманить, взяв в заложники семью. Что же касается девчонки с электродубинкой и спонсирующей ее организацией, в этом городе оставаться опасно. Но он не сможет обрести душевный покой, покуда не уладит дела с пацаном, неважно какой ценой. А потом грызть. Вечно. Потому что отныне ТКСу переродился в гораздо более сильную, большую и прекрасную акулу. ТКСу взревел, прижимая мальца и не выпуская его правой руки из зубов. Красный глаз в нижней челюсти бешено запульсировал. Челюсти, сухожилия, мышцы, даже зубы охватило пламенным жаром. Щелк, щелк, щелк! Полился странный хруст, и челюсти трансформировались. Нет, трансформировалась голова целиком. Вместе с яростной болью тело пронзило многократно превосходящее удовольствие. И вот, в конце концов, наконец я смог стать той акулой. Величайшая хищная рыба в истории. Абсолютный правитель океанов. Номер 2 в списке любимых акул ТКСу. По-японски, древняя гигантская белая акула, более известная как Мегалодон.